Слушая диалог Кокоши-сенсея и Шиноби-снега, Наруто узнал, что надменного мудака звать Роуганодори, что принцесса Вьюга, на самом деле принцесса страны снега Каюки, что появившегося из-под снега грузного Шиноби со странным приспособлением на руке зовут Мизари, а прекрасную розово-волосую Кунаичи, Фубуки, ей идет это имя. Подумал Наруто, не время предаваться брачным играм, прорычал Курама. Ты ничего не понимаешь в женской красоте, резонно возразил Наруто. Но, к сожалению, они были врагами с прекрасной незнакомкой. Поэтому для того, чтобы подружиться и вернуть девушку на путь добра, ей, как и ее спутникам, предстояло хорошенько навалять. Наруто еще раз поразился, насколько миссии за пределами Конохи похожи на страну волн. Дедуя Сандаю был очень похож на старика Тадзуну. Юки, то есть принцесса Каюки, схожа характером с братиком Инари. А значит, их миссия перестает быть обычной защитой и сопровождением. Им опять нужно будет спасти целую страну. И наверняка им снова будет противостоять Нукинин с легендарным мечом. Если Каюки, принцесса страны снега, значит, противостоящие ей ниндзя снега, Нукинины, решил Наруто. Вряд ли эти шиноби будут такими же идиотами, как тот придурок с краденным мечом. Не попробуешь, не узнаешь. Решил Наруто и приготовился использовать свое самое крутое дзюцу. То, которое по праву идет следом за величайшими дзюцу мира, замещением, трансформацией и теневыми клонами. Роуга приказал Мизари и Фубуки схватить принцессу, а сам приготовился биться с Кокоши-сенсеем. Воздух словно искрился от разлившегося в нем напряжения. Весь драматизм момента был разрушен Наруто, который внезапно выбежал вперед и начал глупо махать руками. «Подождите, подождите. Прежде чем мы начнем эпический и зрелищный бой, я хочу задать вопрос», — заорал он. «Идиот, что ты делаешь?» — прошипела Сакура-тян. «Наруто, ты что, не слышал приказа защищать принцессу и съемочную команду?» — поддержал ее Кокоши-сенсей. «Зловещие шиноби снега, не обращал на них внимания Наруто. Скажите, почему вы на нас напали? Откуда вы знаете Кокоши-сенсея и что вам от нас нужно?» Придурок Роуга закинул голову и расхохотался противным злодейским смехом. Впрочем, решил Наруто, ему далеко до пробирающего до костей ку-ку-ку, змеиного Саннина. Отчего бы не рассказать, маленький глупый генин, начал Роуга. 10 лет назад Сосицу Казахана, увлекшись своими безумными проектами, поставил страну снега на порог нищеты. Его брат Датасама с веркой покарал этого никчемного правителя. Задачей твоего сенсея было защитить принцессу Каюки. Но слава копирующего ниндзя Кокоши оказалась преувеличенной, и он позорно бежал из пылающего замка, захватив принцессу с собой. У принцессы есть кое-что, принадлежащее Датасама. Шестигранный кристалл, ожерелье на ее шее. Отдайте принцессу и кристалл, и вы останетесь живыми. Хотя... «Кого я обманываю, вы умрете в любом случае». Наруто не верил своим ушам. Великая дзюцу действовала. Пока созданные вдалеке клоны занимали свои позиции и распределяли цели, Наруто решил продолжить. «То есть теперь страна снега процветает? О чем ты говоришь, глупец?» «Не понял, Надари. Ну, прошло 10 лет с тех пор, как этот ваш Дата убил своего брата, и теперь под его руководством страна снега стала богатой и процветающей». Как только мы добудем шестигранный кристалл, страна снега займет свое достойное место среди 5 элементных стран, воскликнул Надари. Вы хотите сказать, что этот дядька Сосусицу придумал что-то крутое перед тем, как его убили, а придурок Дата за 10 лет не смог улучшить положение в стране и ему нужна та штука, что сделал его брат, уточнил Наруто. Мизари, Фубуки, убейте этого коротышку первым. Приказал Роуга. Наруто довольно оскалился. Толстяк достал какую-то странную доску, вскочил на нее и с ошеломляющей скоростью помчался в его сторону. Красотка Фубуки спрыгнула со своего ледяного утеса и закричала. «Стихия льда! Шторм ледяных ласточек!» Из ее руки вылетело множество ледяных кристаллов, выглядящих как маленькие юркие птицы. Наруто отпрыгнул в сторону, но ласточки сделали разворот и снова нацелились на него. «Стихия ветра! Великий порыв!» — воскликнул он. Порыв ветра смел облако ледяных птиц, и они беспомощно закувыркались в воздухе. Наруто был в восторге. Фубуки была не только такой же красивой, как Сакура-тян, но еще и использовала дзюцу той же стихии, что и один из самых дорогих людей Наруто. «Стихия огня! Великий огненный шар!» — донесся крик Саске, и огромный шар огня полетел в Фубуки. «Стихия льда! Ледяная стена!» — воскликнула Фубуки. И перед ней возникла прозрачная защита, об которую расплескался огненный шар. Наруто помнил, что огненные техники Саски не могли расплавить лед Хаку, но, похоже, дзюцу Фубуки были слабее, так как стена начала таять и быстро исчезла. Пришла память развеявшегося клона. Наруто узнал, что команда и принцесса уже на корабле, что клон, заменивший принцессу, стоит, как и положено, на видном месте, а с режиссером и оператором пришлось поспорить, так как они отказывались прекращать съемку. Такой поклонник кинематографа, как Наруто, быстро нашел компромисс между продолжением съемки и исполнением миссии. Он создал теневых клонов режиссера с оператором и телесным мерцанием перенес подопечных на палубу корабля. Один клон остался рядом с камерой, чтобы успеть спасти отснятый материал. Оставив Саске разбираться с Фубуки, Наруто развернулся к несущемуся на него толстяку, а его руки мелькнули в ручных печатях. Стихия огня. Цветы отшельника Феникса. Множество маленьких огненных шаров устремились из его рта в сторону Мизари. Тот даже не пытался уклониться, и Наруто подумал, что бой закончен, но техника бессильно расплескалась по костюму толстяка. Что ж, пришло время для дзюцу помощнее. Наруто набрал побольше воздуха в легкие и воскликнул. «Как ты это сделал? Почему моя техника не сработала?» Толстяк молча продолжал атаку, и Наруто уже было разочарованно вздохнул, но внезапно донесся голос придурка Роуги. «Это броня чакры. Она усиливает чакру, делая дзюцу сильнее. Она создает оболочку чакры вокруг тела, отражая кунаи и сюрикены. Какие бы дзюцу ты ни использовал, они не сработают. Броня защитит даже от ниндзюцу и гендзюцу. У вас нет никаких шансов». Наруто облегченно вздохнул. Он уже было подумал, что одно из правил Узумаки оказалось неверным. Из этого краткого разговора Джинчурики вынес главную мысль. Именно такая броня должна быть у доктора Хокаге. Это значит, что после того, как они наваляют придуркам и освободят страну снега, он обязательно заведет себе такую же. В идеале нужно завести себе 13, нет, еще он обещал миньонам, 16, а еще есть сенси. Увидев несущегося на него толстяка, Наруто перестал мысленно делить захваченные в злодейской цитадели трофеи, ухмыльнулся и молча заменился, оставив Мизари большое бревно, одетое в грубое подобие кимоно принцессы. Прилетевшие от Сакуры Тян кунаи бессильно разбились о защиту чакраброни. Мизари мягко улыбнулся, но его улыбка быстро пропала при виде бирок на рукоятях сломанных кунаев. Раздался оглушительный взрыв, и огромная волна снега и льда отбросила толстяка. Впрочем, похоже, броня его защитила, так что он встал, как ни в чем не бывало. Наруто создал клона в помощь Сакуре Тян, а сам сосредоточился на остальных противниках. Быстро оценив обстановку, Наруто увидел, что бой стал гораздо серьезней. Какаши-сенсей использовал дзюцу водяного дракона, а придурок Роуга создал какого-то огромного зверя изо льда. Узумаки вздохнул, пусть у него было море чакры, но дзюцу такого уровня он пока что не знал. Придется договариваться с Саске, глаза которого горели алым с самого начала боя. Пущенные Саске сюрикены облетели Фубуки по широкой дуге, спеленав нин проволокой. Но на спине снежной кунаичи внезапно раскрылись крылья, легко разрезавшие путы, и она взлетела. Наруто понял, что он влюбился в эту броню. Он обязательно, во-первых, раздобудет один экземпляр себе, а во-вторых, они с Митотян придумают, как повторить подобное с помощью фуиндзюцу, как и положено Узумаки. Наруто создал еще трех клонов. Один встал позади Саске и, положив тому руки на плечи, делился чакрой. Второму и третьему Наруто бросил кунаи и бухту нин проволоки, которую он распечатал из свитка. Клоны и Наруто быстро начали наматывать нин проволоку на кунаи. Наруто мотал один конец, клон, другой, а второй клон, быстро прикинув расстояние до врагов, разделил бухту на неравные части и затянул петлю из середины мотка. Наруто и клоны кивнули друг другу. Узумаки уперся ногами покрепче в лед, двумя руками ухватил рукоять обвязанного проволокой куная и, используя чакру, прикрепился к скользкой поверхности. Клоны быстро трансформировались в Торутян, зажали рукояти кунаи в пастях, техникой передачи чакры синхронизировали свои действия и, сложив передние лапы в печати тигра, исчезли в вихре снежинок. Наруто бросил взгляд на быстро распутывающуюся проволоку и, приготовившись, сосредоточился на Фубуке, возле которой мелькнули два коричневых пятна. Проволока захлестнулась вокруг снежной кунаичи, и две торутян, как гигантская эбола, превратились в размытый коричневый диск, чей диаметр становился меньше и меньше, пока не исчез вовсе, вспыхнув двумя маленькими облачками дыма. Проволока натянулась, и Фубуки, как потерявший управление воздушный змей, спикировала на поверхность айсберга. Наруто, натягивая проволоку, подправил падение, чтобы она протаранила Мизари, атакующего замаскированного под принцессу клона. И тут случилось непредвиденное. Два доспеха чакры, столкнувшись, засветились тревожным багровым светом, и вокруг них зазмеились молнии. Свечение усиливалось, молнии били все сильнее, и, как только они достигли пика, на месте столкновения расцвела вспышка сильного взрыва. Не ожидавший такого Наруто был в отчаянии. Он собственными руками ранил или убил взрослую Сакуру Тян. Теперь его не очень волновала судьба крутейшей летающей чакры брони, его беспокоила непоправимость содеянного. Не раздумывая ни секунды, Наруто создал двух клонов, которые подбежали к шиноби снега и, приложив пальцы к шеям врагов, облегченно кивнули. Наруто указал глазами на корабль, а сам знаками показал Саске и Сакуре Тян на последнего оставшегося врага, с которым ожесточенно сражался Какаши Сенсей. Клоны, взвалив на плечи бесчувственных Мизари и Фубуки, направились к паруснику. Придурок Роуга тем временем начал складывать руки в печатях и что-то прокричал Какаши Сенсею. Какаши Сенсей что-то сказал в ответ. Из воды выскочили два ледяных рогатых кита. Тот, которого вызвал Какаши Сенсей, ударил кита Роуги в бок, и два исполинских тела рухнули на поверхность айсберга. «Быстро возвращаемся на корабль», — прокричал Наруто. Команда 7 развернулась и побежала к уже отчалившему кораблю. Наруто несся по воде, с неудовольствием отметив, насколько труднее исполнять эту технику в тяжелых закрытых ботинках. Рядом с ним бежали Саске и Сакура Тян. Неподалеку от них клоны Наруто, сгорбившись, несли на спинах бурно жестикулирующего режиссера и оператора, который, вцепившись в огромную тяжелую кинокамеру, не прекращал снимать ни на секунду. На палубе парусника Наруто увидел вторых режиссера и оператора с еще одной камерой. Возле них столпилась съемочная группа, чуть в стороне от которой с ошарашенным видом стояла принцесса Каюки, на плечо которой положил руку старик Сандаю. Наруто уже не видел, как айсберг, не выдержав столкновения с китами, раскололся на несколько кусков и погрузился в воду. Он не видел, как Какаши Сенсей, прыгая по льдинам, несется к кораблю. Сейчас его беспокоило самочувствие розового лоса и вражеской кунайчи. «Наруто, напомни, а почему я это делаю?» — в который раз раздраженно спросила Сакура Тян, скользя окутанными зеленым сиянием руками по телу снежной кунайчи. Лишенные своих доспехов, укутанные как мумии бинтами, шиноби снега не выглядели такими угрожающими, это были обычные раненые люди. Один обычный, а вторая, похожа на Сакуру Тян. Быстро поправил себя Наруто. «Сакура Тян, ну я же столько раз говорил». Наруто, положив руки ей на плечи, привычно делился чакрой. «Во-первых, тебе нужны жертв-пациенты для отработки Рёнин-дзюцу. Во-вторых, когда они очнутся, мы сможем их расспросить. В-третьих, ты нашла давно потерянную родственницу. Она мне не родня». Сакура Тян устало повторяла один и тот же аргумент. «Она даже не похожа на меня. У нее такие же волосы и глаза. Может, ты из какого-то клана, тайным наследником которого является дядя Кизаши. Когда Фубуки Тян начнется, нужно будет спросить, есть ли у нее твоя чудовищная сила, а то как-то не довелось испытать ее тайдзюцу». «Моя сила не чудовищная. Скажи это придурку Ракуши. Его в тюрьме наверняка кормят через трубочку. Если бы не моя регенерация, через трубочку кормили бы меня много раз. Она все равно мне не родственница». Ушла от неудобной темы Сакура Тян. «Ну, она, конечно, отличается от тебя», — Наруто окинул взглядом тело Фубуки, прикрытая лишь тонкой простыней. «Но не расстраивайся. Бабуля Цунади до 15 лет тоже ничем не могла похвастать, Наруто», — воскликнула Сакура Тян. «Не говори об извращенных вещах». Наруто был рад, что руки Сакуры Тян были заняты дзюцу, иначе пришлось бы уходить от ударов в тесном помещении каюты. И кто знает, смог бы пережить буйство напарницы хрупкий деревянный корабль. С момента сражения прошло несколько часов, и капитан обещал, что на следующее утро они достигнут берегов страны снега. За это время Наруто успел подружиться со съемочной командой, поделиться своими гениальными идеями о следующих съемках, рассказать о возможностях техники трансформации теневого клонирования, что привело режиссера в состояние предвкушающего слюноотделения. Также Узумаки рассмотрел снятую с врагов чакроброню. К его досаде, она не функционировала, столкновение что-то в ней повредило. Поломка могла быть как мелкой и незначительной, так и привести броню в полную негодность. Нужно обязательно познакомиться с теми потрясающими учеными, что придумали такую крутую штуку. Только, как полагал Наруто, на пути к желаемому придется очень многим хорошенько навалять. А пока что команде 7 предстоял серьезный разговор с заказчиком. И отложенный рассказ о настоящей цели миссии тоже задевал очень знакомые струнки в памяти Наруто. Пока съемочная команда разгружала съемочное оборудование и грузилась на встречающие их грузовики-снегоходы, команда 7, заказчик, режиссер и вездесущий оператор собрались в кают-компании корабля. Принцесса заперлась в своей каюте и до сих пор не показывалась. «Вы знали об этом, Сандаю-сан?» – начал Какаши-сенсей. Дедуля Сандаю молча кивнул. «И вы должны были предположить, что ее реакция на возвращение не будет хорошей. Это был единственный путь. Я должен был привести принцессу обратно в ее страну. Дедуля Сандаю», – встрял Наруто. «Мы все слышали, о чем трепались придурки-придурок на Дарино-айсберге, но мне кажется, что самое время рассказать нам все и по порядку». Саске и Сакуратян молча кивнули. «Хорошо, вы правы», — согласился дедуля. «Как вы поняли, Юки Фуджиказе — это псевдоним. Настоящее ее имя — Каюки Казахана, она настоящая принцесса, наследница страны снега. Когда я видел ее в последний раз, она была очень маленькой, поэтому она меня и не помнит». «То есть вы тоже из страны снега?» – переспросила Сакуратян. «Верно. Я служил этой стране во время правления предыдущего даймё, Сосицу Казахана. Наша родина тогда была маленькой мирной страной. У даймё была маленькая дочка, которую он очень любил. Они жили в прекрасном замке Казахана. Но 10 лет назад случилась катастрофа. Младший брат даймё Дата нанял каких-то мятежников шиноби и захватил власть в стране снега». «Погоди, дедуля», – встрял Наруто. «В стране снега была своя скрытая деревня или этот придурок Дата нанял толпу нукининов? Я знаю, что у нас была деревня, скрытая в снегах, но мы, обычные люди, не слишком лезли в дела шиноби. И Дата Казахана был главным в этой деревне». «Понятно. Как только главный злодей взбунтовался, он стал нукинином», — удовлетворенно заключил Наруто. Картина складывалась весьма знакомая. Дата сжег замок Казахана, и мы думали, что принцесса погибла. Но ее спас Какаши-сенсей, поэтому его знают эти придурки. Вернее, придурки и Фубукитян, не унимался Наруто. «Я должен был защищать принцессу и не мог противостоять врагам», подтвердил Какаши-сенсей. «У меня не было выбора, кроме бегства. Когда я увидел принцессу, выступающую на сцене», продолжал старик, «я был вне себя от счастья, от того, что она была жива. Лучше бы я умерла в тот день», — раздался голос принцессы. Она стояла в дверном проеме с очень мрачным видом. Наруто не удержался и фыркнул. «Не говорите так, принцесса», — воскликнул Сандаю. «В том, что вы живы, наша удача. Вы — надежда этой страны. Даже если я жива, сердце мое умерло. С тех пор иссякли мои слезы». «Принцесса, вы прямо героиня драмы», — усмехнулся Наруто. «Мое сердце умерло и слезы иссякли, а подлый злодей Дата, что же ты натворил, Наруто?» — воскликнула Сакуратян. «Перестань быть придурком. После той встречи я искал возможность стать продюсером Юки Фуджиказе», — продолжил старик, погруженный в мир своих воспоминаний. «И я дожидался момента, когда смогу вернуть принцессу в эту страну. Вы использовали нас», — недоверчиво воскликнул оператор. «Простите, что обманывал, но это все ради моей родины», — сокрушенно сказал Сандаю. Он вышел из-за стола, упал на колени и склонился перед Каюки в глубоком поклоне. «Принцесса, вы должны свергнуть Дата и стать нашим даймё. Я, Сандаю Асама, защищу вас ценой своей жизни». «Глупости», — встрял Наруто. «Вы заказчик, а исполнять миссию и рисковать жизнью — это работа шинобика на Хагакуре». Сакуратян, Саске и Какаши-сенсей согласно кивнули. «Нет, я не буду», — сказала принцесса. «Госпожа, но страна снега, ваш народ, это не мое дело. Отступитесь от этого безнадежного дела. Как бы вы ни старались, у вас нет шанса одолеть Дата». Повисшую тишину внезапно разрушил громкий хохот Наруто. Он, захлебываясь смехом, несколько раз ударил головой в столик кают-компании. Сакуратян раздраженно дала ему подзатыльник такой силы, что голова Наруто впечаталась в ощутимо хрустнувшую столешницу. «Что тут смешного, придурок?» — воскликнула она. «Принцесса не победит Дата». «Ах-ха-ха!» — заливался Наруто. С трудом взяв себя в руки, он нашел силы спросить. «А у этого засранца Дата есть какой-нибудь легендарный меч? Что ты несешь, Наруто?» — спросил Какаши-сенсей. «Хорошо, смотрите сами. Команда 7 получает миссию, детали которой заказчик скрывает. Заказчик — старик с бородкой и в очках, который рискует жизнью, чтобы спасти свою страну от захватившего ее тирана. Тирана поддерживают нукинины, ведь все бунтовщики – нукинины. По пути на команду и подзащитного вражеские шиноби устраивают засаду. И кое-кто нам устраивает истерику с воплями, как бы вы ни старались, вам тирана не одолеть. Ничего не напоминает? Осталось узнать, есть ли у этого придурка легендарный меч, но если что, сойдет и чакра-броня. Саски усмехнулся, Сакура весело захихикала, из-под маски Какаши-сенсея раздался тихий фырк, а единственный его глаз расплылся в улыбке. «Вы совсем сумасшедшие?» – недоверчиво спросила принцесса. «Вы не понимаете, на что идете?» «Нет, это ты не понимаешь, какую офигенную команду нанял старик Сандаю?» – расплылся в улыбке Наруто. «Наша первая миссия С-ранга из-за того, что нам соврал строитель мостов Тадзуна, такой же старик в очках, превратилась в А-ранг. Страну волн захватил тиран Гата, это звучит почти когда-то. Нам противостояли сильнейшие нукинины мира. И маленький глупый сопляк Инари, тот, кто теперь называет меня братиком, точно так же вопил. Гата ни за что не одолеть, мы все умрем. Вы не представляете его силы, ныл прямо как ты. Но оказалось, что это Гата не представлял силы шиноби Конохи. Мы победили нукининов, среди них был сильнейший шиноби, один из семи мечников тумана с легендарным мечом, и освободили страну. Так что можешь скулить сколько хочешь, это не имеет значения. Команда 7 никогда не сдается, никогда не сдавайся. Так вроде бы говорила принцесса Вьюга, вы глупцы и сумасшедшие. Да-да, нам так говорили все придурки, которым мы потом надрали задницы. Никогда не сдаемся, мы всегда добиваемся своего, мы всегда спасаем страны. Бормотал режиссер, он поднял глаза и радостно воскликнул. Если никогда не сдаешься, ты всегда добьешься своего. Ни один тиран не устоит перед силой справедливости. Великолепно. Это будет потрясающий фильм. Режиссер, вы будете продолжать снимать? Недоверчиво воскликнул оператор. Сценарий меняется прямо по ходу. Мы будем снимать спасение настоящей страны с настоящими шиноби и настоящей принцессой. Такое случается единожды в жизни. Это станет настоящим блокбастером. Мы заработаем кучу хрустящих рио. Радостно потирал руки оператор. Не будьте глупцами. Это не кино, а реальность. Уже не имеет значения, принцесса, спокойно сказал Какаши-сенсей. С тех пор, как вас нашел Дата, вам уже не спрятаться. Вы либо будете сражаться, либо умрете. Отлично, воскликнул Наруто. Миссия продолжается. Теперь мы не только освобождаем страны, как обычно, но еще и спасаем принцесс. Не будь глупцом. Ничего не выйдет, в жизни не бывает счастливых концов. Скажи это стране волн, стране чая и деревне скрытого водопада, ухмыльнулся Наруто. Господин режиссер, какая крутая фраза тут будет уместной, что-то вроде, если приложишь усилия, ты добьешься своего, точно. Если в твоем сердце пылает несокрушимое пламя юности, ни одна преграда не устоит перед тобой. Режиссер достал блокнот и начал в нем что-то очень быстро записывать. Единственный глаз учителя в ужасе округлился. «Нам нужно больше людей», – пробормотал Какаши-сенсей. «Запросим подмогу в Конохе». «Потеряем много времени», – сказал Саски. «Для этой миссии нас вполне достаточно. Итак, съемки будут продолжены», – воскликнул режиссер. «Принцесса Вьюга едет в страну снега и одолеет злого узурпатора с помощью отважных шиноби Конохи», – вскинул в воздух кулак Наруто и будущего доктора Хокаге. «Для сюжета лучше, если Хаку будет девушкой», задумчиво произнес режиссер. «Я и сам не мог поверить, что он, парень», сказал Наруто. «Если бы вы его увидели, все поняли бы сами». Скрываясь под личиной парня от похотливых мужских взглядов, она встретила его на отдаленной лесной полянке. Случайный разговор, первые ростки быстро окрепшей дружбы. Кто знает, переросли бы чувства в настоящую несокрушимую любовь. Но они были врагами. Несмотря на то, что они разделяли идеалы, им пришлось сражаться в жестоком поединке. Но даже в этом кровавом противостоянии они не могли нанести друг другу смертельный удар. Те крепкие чувства, что у них возникли, казалось бы, преодолеют все преграды. Но увидев, что ее учитель, человек, которого она считает своим отцом, подвергся смертельной опасности, прекрасная кунаичи пожертвовала собой, чтобы его спасти. И вот герой стоит над телом возлюбленной на коленях, руки покрыты ее кровью. Он задирает голову к небу и отчаянно кричит. Не е-е-е-ед. А знаете, звучит очень похоже на правду. У такой красивой девушки была масса причин ходить в маске и выдавать себя за парня, размышлял Наруто. Нет, Забуза, Конечно, не дал бы в обиду подопечную, да и она сама могла надрать задницу кому угодно, но все равно очень правдоподобно. Но тогда почему я сразу поверил? Потому что ты, доверчивый идиот, встряла Сакуратян. Ты просто завидуешь, что Хаку, будучи парнем, был красивее тебя, сказал Наруто недовольный Сакуратян. После того разговора Наруто ломал голову, как же победить Дотейнодоре, не сломав их чакраброню. Нет, понятно, сотня разинганов сделают свое дело, но это не приблизит доктора Узумаки к заветной цели. Создав и развеяв клона, чтобы подключить к решению задачи самых умных людей в мире, Наруто решил отвлечься. И вот уже битый час он пересказывал события их первой C-ранговой миссии, а остальные члены команды вставляли свои комментарии и дополнения. Режиссер радостно протирал руки, говорил, что история очень кинематографична, что если правильно снять, то будет отличный блокбастер. Какаши Сенсею не очень нравилось, как Наруто описывал его участие, особенно ту часть, где учитель глупо попался в водяную тюрьму за бузы, но команда 7 была настолько офигенной, что его оттуда с легкостью вытащила. И очень обижался даже не столько на Какаши Сенсей, очень крутой шиноби, но он ленивый извращенец и как учитель в подметке не годится толстобровик Сенсею, сколько на то, что Сакуратян и Саски согласно кивали головами. Старик Сандаю сидел с потрясенным видом, а принцесса, пытаясь показать полное безразличие и отстраненность, время от времени удивленно распахивала глаза. А потом они назвали самый крутой в мире мост великим мостом Наруто Узумаки. Инари перестал быть сопливым нытиком, как принцесса Каюки, и решил стать крутым шиноби, чтобы защитить то, что ему дорого. Он сейчас старательно готовится и в этом году поступит в академию. Наруто, не задавайся, Саски-кун гораздо круче тебя. Раздраженно прошипела Сакуратян. Ну не знаю, не знаю. Где я смогу взглянуть на великий мост Саски-Учиха? Хаен, знаешь, особо умным поступком я бы это не назвал, скорее наоборот. Задумчиво произнес Наруто. Принцесса тяжело брела по колено в снегу. Оставь меня в покое. Если ты решила покончить жизнь самоубийством, то есть способы легче и безболезненней. Принцесса споткнулась, рухнула в снег, но все равно встала и продолжала идти. Перестань меня преследовать. Я понимаю, что тебя притащили в страну снега против твоей воли, это плохо. Можно вернуть плохого человека на путь добра, но нельзя заставить труса стать героем. Я не хочу с тобой разговаривать. Не оборачиваясь, прокричала принцесса. Старик Сандаю желает свободы своей стране и счастья тебе лично. Нельзя все время скрываться и убегать. Иногда нужно встать лицом к своим страхам. Уйди. Чего ты пыталась добиться, убежав? Куда бы ты пошла? Что бы ты ела, где бы ночевала, где бы нашла тепло и приют? Не знаю, прошептала принцесса, рухнув в сугроб. Если ты так хочешь умереть, я могу помочь тебе. Это будет быстро и безболезненно. Ты только скажи, мрачно сказал Наруто. Глаза принцессы в ужасе расширились, и она, загребая руками снег, ползком пятилась назад. Нет, я хочу жить. А как ты хочешь жить, принцесса? Как принцесса страны снега Каюки Казахана? Как неприветливая и лицемерная актриса Юки Фуджикази или как отважная никогда не сдающаяся принцесса Вьюга? Я не знаю, кем ты хочешь быть, чего желает твое сердце. Пусть ты пока и не готова, я поддержу тебя и укажу путь, как когда-то принцесса Вьюга показала путь мне, Генину деревне, скрытой в листве. Я не настолько сильна и отважна, как принцесса Вьюга. Тебе и не требуется. Твоей отвагой будет старик Сандаю, твоей силой, мы, шиноби Конохи. Тебе нужно только быть собой, не той, которой ты стала, а той, которой могла и хотела бы быть. Но я боюсь, что меня найдет кто-то. Я не хочу умирать. Бояться – это нормально. Нет таких, кто никогда не боится, кроме, наверное, толстобровик Сенсея. Тебе повезло, что старик Сандаю нанял самого крутого и непредсказуемого шиноби Конохи. Твоя безопасность – моя забота. Пойдем, принцесса, у меня есть несколько хороших идей. Наруто протянул руку, за которую, колеблясь, ухватилась Каюки. Узумаки рывком вытянул ее из сугроба и поставил на ноги. Хитро прищурившись, он начал излагать ей свой план. В этот день утро началось спокойно. Длинная процессия грузовиков ехала по горным узким дорогам и перевалам к селению, в котором скрывались союзники принцессы, бывшие сослуживцы старика Сандаю. Наруто поссорился со своими клонами, никто из которых не хотел следить за Каюки. Пусть и то, что она совершит какую-то глупость, было очевидно. Клоны предпочли распаковать письменные принадлежности и в поте лица трудиться над Фуин, готовясь к предстоящим сражениям, а также пытаться создать новую печать, воспоминание о Шике, которой пришло этим утром. Когда принцесса тихо оделась и выскользнула из грузовика, Наруто не стал ее останавливать. Он, создав клона, чтобы предупредить команду, тихо последовал за Каюки, которая, как оказалось, бежала безо всякого плана. И когда глупость поступка стала очевидна даже ей самой, Наруто дал знать о своем присутствии. И вот теперь, когда ситуация разрешилась, Наруто с принцессой на спине бежал, используя чакру, чтобы не подскользнуться, узкими длинными горными туннелями. Невдалеке уже виднелся выход, залитый ярким дневным светом. Поэтому Наруто остановился и решил сделать привал. Чтобы не терять зря времени, съемочная команда под руководством режиссера снимала живописные горные пейзажи страны Снега. Отдавал отрывистые команды режиссер, суетился персонал, оператор выбирал ракурсы повыгодней. Команда 7 в расширенном составе, Наруто было больше десятка, тревожно осматривались по сторонам, особое внимание уделяя входу в туннель. Поэтому, когда утрамбованная ледяная дорога стала быстро таять, открывая окутанные слабым сиянием чакры рельсы, это было замечено сразу. Клоны Наруто тут же выдали Саске и Сакуритян толстые пачки взрыв-тегов и связки дублированных теневым копированием кунаев. Какаши-сенсей на секунду приоткрыл шаринган, чтобы лучше оценить странное явление. Когда из зева туннеля появился Наруто с принцессой на закорках, сопровождаемый каким-то заросшим густой черной бородой мужчиной в тяжелой бесформенной шубе, все вздохнули с облегчением. Наруто, что-то сказав, указал своему спутнику в сторону съемочной бригады, а сам, покрепче ухватив Каюки, подбежал к своей команде. «Наруто, мы уже начали волноваться», — сказала Сакуратян. «Не беспокойтесь, у меня все под контролем», — радостно осклабился Наруто. «Мы поговорили с принцессой, и она согласилась не делать больше глупостей, ведь правда, Каюки-сан, мне все равно это не нравится», — заявила принцесса. «Как только мы закончим съемки, я уберусь из этой страны. Кстати, а где старик Сандаю?» — недоуменно спросил Наруто. «Мне нужно с ним срочно поговорить». Все начали оглядываться в поисках работодателя. Как оказалось, к опрометчивым поступкам была склонна не только принцесса. Видимо, не выдержав напряжения, Сандаю сам бросился на поиски, несмотря на предупреждение Узумаки. Со стороны туннеля раздался приближающийся гул, как будто работала какая-то исполинская машина. Наруто глянул на принцессу и тихо сказал: «Похоже, началось». Быстро создав еще клонов, которые побежали помогать съемочной бригаде, Наруто вновь усадил принцессу на закорки и направился к грузовикам. Шум становился громче и громче, пока из туннеля с оглушительным грохотом не показалось какое-то длинное транспортное средство. Несколько сцепленных между собой фургонов, присоединенных к катящемуся по рельсам тягачу, с огромной скоростью выскочило наружу и, проехав пару сотен метров, остановилось. «Что это такое?» — спросил Наруто. «Это поезд», — ответила принцесса. Наруто не знал, что такое поезд, но, очевидно, это не было чем-то хорошим, поэтому он приготовился к бою. На тягаче этого самого поезда показались две фигуры. Рядом с закутанным в плащ широкоплечим высоким человеком стоял, сохраняя надменное выражение лица, Роуганадри. «Давно не виделись, Каюки», — из громкоговорителей, закрепленных на поезде, раздался спокойный голос. Наруто увидел, что здоровенный, похожий на медведя мужик, рядом с которым фигура Надари казалась мелкой и незначительной, сжимает в руке микрофон. «Дата Казахана!» — воскликнула принцесса. «Убийца моего отца!» «Итак, 10 лет прошло», — продолжал Дата. «Позволь мне на тебя взглянуть, племянница!» Послышался какой-то шум, и Наруто увидел, что с горного утеса над железной дорогой в клубах снежной пыли катятся тяжелые толстые бревна. С оглушительным грохотом бревна врезались в борта нескольких вагонов, что, впрочем, не привело ни к какому видимому результату. Наруто, команда, да та и принцесса задрали головы вверх. На утесах стояло несколько десятков человек, некоторые были одеты в легкие самурайские доспехи. Впереди, положив руку на рукоять меча, стоял старик Сандаю. Его маленькие круглые очки совершенно не сочетались с кожаной броней, но это не делало его ни нелепым, ни смешным. «Слушайте меня, на нас смотрит принцесса Каюки», — воскликнул старик. «Победа будет за нами». Стоящие рядом с ним воины вскинули в воздух кулаки. «Идиот!» — в сердцах воскликнул Наруто. «Дата Казахана, мы долго ждали этого дня», — воскликнул Сандаю, выхватив из ножен меч, и толпа вокруг него загудела. «Я представитель 50-го полка Сандаю Асабасан. Сегодня мы отомстим за смерть господина Сосицу Казахана. Сегодня свершится справедливость». Старик, размахивая мечом, бросился вниз по склону, рядом, сопровождая, с ревом неслись его спутники. Наруто бросил взгляд на поезд и увидел, что Дата что-то сказал Надаре. Внезапно по всей длине поезда распахнулись большие створки, а на крышах из люков поднялись странные установки, за которыми сидели, нацелившись на атакующих, шиноби снега. Наруто понял, что он ничего не успевает, и этих прекрасных гордых людей и отважного старика Сандаю ждет неминуемая смерть. «Только не на моей миссии», — воскликнул он, потянулся к чакре Курама и рывком втянул себя в печать. Ему нужно хорошенько подумать, а времени совершенно нет. Через секунду, когда глаза Наруто вновь стали небесно-голубыми, он уже знал, что делать. Наруто вскинул руки в привычной печати и прокричал название техники вслух, ведь права на ошибку у него не было. Множественное теневое клонирование. Чуть сбоку от поезда возникла длинная шеренга клонов Наруто, которые уже складывали печати тигр-кабан-бык-собака-змея. Техника замещения. Хором прокричали клоны, как только первые кунаи стали покидать жерло бойниц. Огромная туча кунаев затмила небо и устремилась к защитникам страны снега, которых, впрочем, там уже не было, а вместо них стояли шиноби в оранжевых плащах. Стихия воздуха. Великий порыв. Закричала часть клонов. Сильный порыв ветра, вздымая тучи снежной пыли, устремился к поезду, заставляя кунаи бессильно кувыркаться в воздухе. Стихия огня. Великий огненный шар. Воскликнули остальные клоны, и потоки пламени из их ртов вплелись в шквальный ветер, превращая снежную бурю в ревущий вал огненного инферно. Сидящие за турелями кунаеметов шиноби снега в ужасе закричали и бросились прочь от поезда. Волна огня, оставляя за собой черную оплавленную землю, настигла вагоны и прокатилась по ним. Состав вспыхнул как спичка, раздуваемый ветром огонь с ревом схлынул, оставив за собой перекрученные остовы вагонов и покореженные рельсы. Локомотив поезда отцепился от остального состава и, набирая скорость, понесся прочь. Наруто и Каюки бросились к ошарашенно стоящему Сандаю и его уже не таким воинственным спутникам. Наруто создал клона, который подбежал к Кокоши-сенсею и отвел того в сторону. Клон о чем-то долго спорил с учителем, наконец, когда они пришли к согласию, тот что-то скрытно ему протянул. Клон широко улыбнулся и побежал разговаривать с принцессой. В это время сам Наруто уже стоял со скрещенными на груди руками, прожигая взглядом старика Сандаю. «Это было глупо. Я поступал так, как мне велел мой долг», — отрезал Сандаю. «Это было супер-мега-глупо. Это был чистый идиотизм. Вместо того, чтобы достигнуть результата, свергнув Дата с помощью самых крутых шиноби мира, вы не только подвергли смертельной опасности себя, но и отправили на глупую смерть доверившихся вам людей», — кипел Наруто. Старику нечего было на это ответить, и он потупил прикрытые очками глаза. Стоящие рядом его подчиненные громко зароптали. «Тихо!» — крикнул Наруто. «Вы храбрые люди и отважные воины, но чего вы хотели добиться? Кому вы хотели что-то доказать своей смертью?» Сандаю вскинул голову, чтобы что-то ответить, но его взгляд скользнул поверх плеча Наруто, и глаза в ужасе округлились. Наруто рывком развернулся и увидел невероятное зрелище. Невдалеке из-за горного кряжа взлетал огромный летательный аппарат. Зрелище было потрясающе величественным, но вместе с тем весьма устрашающим. Со скоростью молнии с неба спикировала крылатая фигура Роуги Надаре, подхватила стоящую невдалеке принцессу и взлетела вверх, к распахнутому люку аппарата. Шиноби, стоящий на металлической лесенке на корме этого летающего монстра, метнул облако кунаев, к рукоятям которых были привязаны маленькие шарики. Наруто мгновенно сложил 5 ручных печатей и закричал: «Стихия ветра! Великий порыв!» Клоны, стоящие среди съемочной бригады, синхронно использовали эту же технику. Резкий порыв ветра смел кунай, и они упали где-то вдалеке. На месте падения мгновенно выросли ледяные деревья, у которых вместо ветвей были острые опасные сосульки. У Наруто по спине прошла дрожь, когда он представил, что один из этих кунаев мог упасть среди беззащитных гражданских. Взглянув вверх, он увидел, что Надаре уже втащил принцессу в люк летательного аппарата, а за ним ловко запрыгнул кинувший кунай шиноби снега. Не раздумывая ни секунды, Наруто разбежался и, вложив неимоверное количество чакры в ступни своих ног, молнией взметнулся в воздух. На месте его прыжка в стороны брызнули осколки льда и камней. Находясь в воздухе на уровне кормы летательного аппарата, Наруто воскликнул: «Техника телесного мерцания!» И на его месте осталось только быстро развеивающееся облачко легкого белого дыма. «Он идиот!» – мрачно сказала Сакура. «Отважный, но глупый!» – согласился с ней Какаши Хатаке. «Ерунда!» – сказал Саске. «Наруто справится!» «Я больше беспокоюсь за принцессу!» «Он может не успеть!» «Не стоит!» – раздался знакомый женский голос. Бородатый низкорослый мужчина, вышедший с Наруто из туннеля, потянул за свою густую бороду, открыв красивое женское лицо. «Со мной все будет в порядке. Ты похорошела, Каюки», — довольным тоном сказал Дата, разглядывая принцессу. Каюки Казахана сидела, сложив на груди руки, на удобном диванчике в салоне летающей машины. Перед ней стоял бокал вина, к которому она так и не притронулась. «Ты принесла шестигранный кристалл?» «Да», — мрачно ответила принцесса. «Отлично. Это единственная вещь, которая связывает членов семьи Казахана. К тому же это ключ к сокровищам». «К сокровищам? Значит, ты убил отца из-за каких-то сокровищ? Когда я отнял эти земли, я не нашел то, что создавал Сосицу. Похоже, брат куда-то перепрятал свое изобретение. Я долго искал его, мне потребовалось почти 10 лет. И вот я нашел сокровище. Грандиозное оружие, спрятанное в радужных ледниках, исполинское сооружение и маленькая шестигранная замочная скважина. Ты отдашь шестигранный кристалл, принцесса, или мне отобрать его силой?» Каюки потянулась к шее и сняла с нее цепочку, на которой висела переливающаяся искорками шестигранная призма с выступами затейливой формы. С улыбкой, полной безумия, Дата схватил кристалл и сжал его в ладони. Тут створки дверей, ведущих в салон аппарата, распахнулись, и двое шиноби снега втолкнули вперед Наруто, опутанного веревками, как муха паутиной. «Как ты сюда попал, ублюдок?» — гневно воскликнул Дата. «Я шиноби Конохи, а мы очень круты», — осклабился Наруто, пытаясь вырваться из пут. «Этот мальчишка доставил немало неприятностей», — сказал Надари и вышел вперед к Наруто. «Он использовал множественное теневое клонирование и мощные дзюцу. У него море чакры, нужно ее заблокировать», — решил Дата. «Прицепим аппарат?» — спросил Надари. «Да, конечно. Мы придумаем, что сделать с таким интересным экземпляром». Роуга подошел к стене, в которой раздвинулись створки, и открыл небольшую нишу, в которой лежало шестигранное устройство. Надари вынул его и потянул в разные стороны. Устройство разделилось на две части, и между ними зазмеились молнии. «Что это за штука и что вы хотите со мной сделать?» – спросил Наруто. «Это аппарат, контролирующий чакру. Он не только высасывает чакру, но и создает непроницаемый барьер вокруг шиноби. Из-за барьера аппарат невозможно ни снять, ни уничтожить». «Понятно. Принцесса, вы будете сражаться за свою страну или пойдете на поводу у такого придурка, как ваш дядя?» Принцесса, стоящая рядом с Дата, усмехнулась. Она достала небольшую бумажную бирку и плавным движением прилепила на рукав наблюдавшего за пленником Дата. Веревки, связывающие Наруто, пыхнули и исчезли в облачке белого дыма. Когда дым рассеялся, он уже складывал руки в печатях. Искусство ниндзя. Фуин. Бирка на рукаве злодея засветилась тревожным багровым светом, и Дата окутался облаком дыма, которое втянулось в печать. На отлипшей бумажке в окружении цепочек символов светилась надпись «Доспехи чакры». Двое шиноби снега, якобы охранявших Наруто, бросились к Роуге, который не успел отбросить устройство подавления чакры. Один влепил ему в грудь такую же бирку, а второй сложил руки в печатях, активируя формулу. Вид ошарашенного Роуги, стоящего в одном белье, ботинках и кажущейся нелепой шапочке, был бы забавным, если бы было время оценить обстановку. Наруто сложил пальцы рук крестом. Множественное теневое клонирование. Рядом с каждым шиноби в помещении стоял клон, в руке которого с шипением раскручивалась сфера Разингана. «Не делайте глупостей, или все погибнут», — сказал Наруто. «Ты тоже умрешь», — воскликнул Дата. «Если дирижабль разрушится, то принцессе не выжить. Знаешь, дядя, что самое смешное?» — с самодовольным видом сказала Каюки Казахана. «То, что разрушение корабля не помешает моей чакре вернуться к оригиналу. По крайней мере, мне так сказал Наруто-кун». «Что ты несешь, Каюки?» — недоуменно воскликнул Дата, бессильно наблюдая, как клоны деловито пеленают его шинобинин проволокой и лепит каждому на лоб небольшую бирку, после чего тех опутывают цепочки символов. «Я, теневой клон», — усмехнулась принцесса, глядя, как взметнувшиеся от одного из Наруто толстые, похожие на лапшу щупальца опутывают и обездвиживают Дата. Один из клонов подошел к Дата, влепил ему на лоб бирку и сложил ручные печати. «Искусство печатей, блокировка чакры», — воскликнул он и неодобрительно сказал, повернувшись к принцессе. «Каюкитян, вам нужно меньше болтать». Клон, который стоял рядом с замершим возле штурвала Шиноби Снега, погасил Розинган в руке, что вызвало у того вздох облегчения. «Ну что, полетели к лагерю съемочной группы?» — сказал он ему. «А заодно расскажи, как этой штукой управлять, что с нами будет?» — мрачно спросила Фубуки, оглядывая когда-то просторный салон дирижабля. «Теперь в нем столпилось много людей. Дата будет казнен за свои злодеяния», — ответила принцесса. «Остальные шиноби будут продолжать службу под командованием нового главы деревни, скрытой в снегу. По крайней мере, на этом настаивал Наруто. Но почему?» — не понимала Кунайчи. Стоящий рядом Мизари молчаливо разделял ее недоумение. «Насколько я понял, расспросив шиноби на этой летающей штуке», — начал Наруто. «На дирижабле, отсутствующий поправила Фубуки». «Да, на этой летающей дирижабле», — невозмутимо поправился Узумаки, «никто не участвовал в свержении папы-принцессы из каких-то злодейских замыслов. По крайней мере, кроме самого придурка Дата, которому было завидно, что старший брат круче его. Кстати, я знаю одного младшего брата, который бегал как дурак и кричал: «Я убью старшего». Хаен, недовольно сказал Саске. Все остальные хотели процветания стране и послушали завистливого засранца, который, к тому же, был их боссом. «Вот ты, Фубуки, почему участвовала в этом деле?» «Потому что Сосицу привел страну К». Фубуки быстро поправилась. «Дата нам говорил, что Сосицу привел страну к краху». «Вот», — радостно сказал Наруто. «А если казнить всех идиотов за то, что они идиоты, так можно остаться вообще без людей? Я видел, как идиотские поступки совершала даже моя бабуля, наш Хокаге. Это не доказано», — встрял Какаши-сенсей, на секунду оторвавшись от оранжевой книги. «Я сам все видел», — она рассказала Кабуто-сану секрет техники, которая его поразила, — веско заявил Наруто. «А вы, Какаши-сенсей, это делали в битве с Забузой». Глаз Какаши Хатаки вильнул в сторону, а Саске и Сакура тихо фыркнули. Учитель окинул их недовольным взглядом, что, впрочем, их ни капли не проняло. «Не доказано, что Цунади сама, твоя бабушка». Минато-сенсей был сиротой. «Вместо того, чтобы пожалеть бабулю, попавшую под вражеское дзюцу, вы поддерживаете ее глупое заблуждение», — обвиняюще спросил Наруто. «Но это не важно, мы отвлеклись. В стране снега останется своя скрытая деревня, и главой деревни будешь ты». Наруто бесцеремонно ткнул пальцем в Фубуки. «С принцессой я договорился». Каюки Казахана согласно кивнула. «Но почему я?» — не поняла Фубуки. «Я, конечно, джонин, но не самая сильная, зато ты самая красивая», — заявил Наруто. «К тому же, сильнее тебя только Роуга, но он не годится, ведь он полный придурок». Все присутствующие пристально посмотрели на Наруто, на что он ответил полной невозмутимостью. «Принцесса закончит съемки фильма, после чего станет даймё, а тогда уже наша миссия будет выполнена. Жалко, что не было съемок на этом дирижабле», — печально сказал режиссер. «Ерунда», — заявил Наруто. «Если что, мы сможем все повторить с помощью моих клонов и дзюцу трансформации и снять эту сцену. В конце концов, дирижабль теперь мой и мы можем снимать сколько угодно». «Твой», — хором воскликнули члены команды, отвесив челюсти. «Я, как принцесса, отдала его Наруто-куну», — сказала Каюки Казахана. «К тому же он захватил аппарат, так что это его трофей. Если бы эта штука летала на каком-то хитром топливе, он был бы мне не нужен», — усмехнулся Наруто. «Но техника страны снега работает на чакре, а чакры у меня много. Вообще-то, чакру вырабатывают кристаллы», — встряла Фубуки. «И топливо дирижаблю не требуется, тем лучше», — обрадовался Наруто. «Назад в Коноху мы доберемся очень быстро. И что теперь?» — задал вопрос старик Сандаю. «Вы скоро улетите? У нас миссия», — заявил Наруто. «Мы сопровождаем вас до конца съемок фильма. К тому же, нужно посмотреть, что же за крутую штуку придумал папа Каюкитян. Это какое-то очень мощное оружие», — впервые подал голос Мизари. «Мощнейшее оружие в элементных странах. Используя его, страна снега сможет стать самой сильной даже среди Великой Пятерки». «Чушь», — заявил Наруто. «Сосицу Казахана вряд ли бы строил такую глупую вещь. К тому же, старик Сандаю говорит, что он был хорошим человеком». Сандаю согласно кивнул. «А после окончания миссии я оставлю десяток своих клонов в стране снега», — заявил Наруто. «Я хочу учиться у ваших ученых, ведь доктор Хокаге должен уметь создавать крутую чакроброню. Клоны со временем развеются», — сказал Какаши-сенсей. «Я пробовал поглощение чакры из рельсов этой штуки». «Поезда», — подсказала Фубуки. «Точно, поезда. Мои клоны просуществуют столько, сколько нужно. А что ты будешь делать с броней на Даре Идата?» — поинтересовалась принцесса. «Я кое-кому пообещал достать новые костюмы», — усмехнулся Наруто. «А Наруто Узумаки никогда не отступает от своих обещаний. Осталось только решить эту проблему со взрывами при столкновениях, ведь не обниматься они не смогут. И обязательно выкрасить броню в зеленый цвет». Глаз Какаши-сенсея распахнулся в немом ужасе. Наруто стоял возле люка своего дирижабля. Все дела в стране снега, теперь уже стране ручьев, были завершены. Режиссер, снявший трогательный финал истории с превращением радужных ледников в мощные установки, изменившие климат целой страны, а также последние послания Сосицу Казаха на своей дочери, был счастлив как никогда. Какое-то особое воодушевление у него вызвали слезы принцессы, хлынувшие при виде послания отца. Перспектива использовать вместо каскадеров армию одного человека, владеющего дзюцу трансформацией, заставляла его предвкушающе потирать время от времени руки. Инаугурация принцессы давно закончилась, теперь она стала даймё, первым в мире даймё-актёром, ведь прекращать сниматься бывшая принцесса не собиралась, и в этом начинании Наруто её полностью поддерживал. «Ну что, до встречи!» — воскликнул Наруто, пряча в свиток толстую пачку фотографий принцессы с ее автографами и персональными пожеланиями для всех друзей Узумаки. «Я буду время от времени прилетать в гости». Принцесса и новый лидер деревни, скрытый в ручьях, Наруто считал очень глупым это название, гораздо больше подходила темная цитадель, подошли к Наруто и по очереди поцеловали его в щеки. Наруто покраснел, но быстро взял себя в руки, крепко обняв Каюки и Фубуки. «Пока, Наруто-кун», — хором прощебетали девушки. Какаши-сенсей подошел к старику Сандаю и протянул ему свиток с параметрами миссии. Тот, достав из кармана ручку, поставил подпись о выполнении. Теперь миссия в стране снега была официально завершена. «Какаши-сенсей, теперь мы считаемся не на миссии», — хитро поинтересовался Наруто. Учитель, почувствовав какой-то подвох, осторожно кивнул. «А значит, мы, типа, в отпуске?» «Да, но мы должны, не задерживаясь, вернуться в Конаху», — уточнил Какаши-сенсей. «Что ты задумал, Наруто?» «Я должен выполнить обещание, данное одному своему другу», — ухмыльнулся Наруто. «Это много времени не займет». Зрачки Узумаки превратились в вертикальные щелочки, и окутанный алой чакрой Наруто воскликнул, сосредоточившись на чакре Биджу. Секретная техника Узумаки. Трансформирующее теневое клонирование. Перед ним возникла маленькая огненно-рыжая кошачья фигурка. Внезапно кошачьи уши удлинились, пропорции тела изменились, кошка встала на задние лапы, а сзади ее стали выскакивать дополнительные хвосты. «Получилось!» — радостно воскликнул Наруто. «Ты придурок, я тебя ненавижу!» Мини-копия Курамы окинула его обиженным взглядом. Наруто обернулся к Какаши-сенсею и увидел, что повязка со второго глаза учителя сорвана, и в его глазнице вместо трех привычных Тамо и Шерингана вращается сложная трехлучевая фигура. «Наруто, тебе следует немедленно объясниться», — ледяным тоном процедил Какаши-сенсей. Глава 38. Триумфальное возвращение в Конаху не было испорчено даже недовольством Какаши-сенсея. Глядя, как возле ворот столпилась толпа народу, среди которых, помимо обычных шиноби всех рангов, присутствовали заранее предупрежденные друзья, Наруто купался во всеобщем внимании. Его хорошее настроение не было прервано даже вызовом к Хокаге. Разговор с бабулей выдался тяжелым. Она, безусловно, ценила его достижения по выполнению миссии, была очень довольна соглашением о сотрудничестве, прежде всего техническом, между Харугакури и Конохой, но от выходки Наруто с вызовом Кьюби была в бешенстве. Впрочем, Наруто разговор не пронял. Он, надув губы, сообщил бабуле, что Кьюби, член клана Узумаки еще со времен первого Хокаге, что пока использование чакры Биджу не стало киндзюцу, то он не намерен прекращать этим заниматься. А уж какие дзюцу он использует для выполнения миссии, а уж тем более в свободное время, это его и только его дело. Угрозы бабули пополнить списки киндзюцу вызвали у Наруто смех. Он напомнил, что множественное теневое клонирование уже находится в этом перечне. Постепенно повышая друг на друга голос, они сорвались на ор, а в конце концов стол Хокаге рухнул, разлетевшись обломками, что странным образом успокоило Наруто. Краем глаза он увидел, что Какаши-сенсей бочком-бочком добрался до двери и незаметно исчез, что со стороны Наруто было воспринято не как трусость, а как благоразумие. «Бабуля, давай оставим этот разговор. Я не буду потакать чужим страхом, а ты не согласишься с моим правом призывать моего друга. Лучше поговорим о действительно важных вещах. И какие же вещи ты считаешь важнее Генина, призывающего воплощение ненависти и разрушения?» «Две, то есть три. Во-первых, великая актриса Юки Фуджикази, она же даймё страны ручьёвка Юки Казахана, она же принцесса Вьюга, по моей просьбе подписала тебе автограф». Наруто протянул бабуле фотографию обнимающихся принцессы и самого Узумаки с размашистой косой надписью. «Во-вторых, скоро мы будем снимать новый фильм о нашей миссии в стране волн, и Каюки будет играть Хаку. Ну а в-третьих, мы, люди искусства, не зацикливаемся на одних только боевиках, мы умеем снимать душещипательные драмы. И тебе, бабуля, нужно будет кое-что сделать. И что же, а мой самозваный внук? Ты потихоньку начинаешь вспоминать», — обрадовался Наруто. «Мы с режиссером решили снять фильм про великих шиноби, про то, как он любил свою напарницу, а она любила другого, про ее личную трагедию, из-за которой та впала в затяжную депрессию, и про то, как отважный знаменитый писатель и сильнейший шиноби вытянул ее из пучины отчаяния. Любовь преодолевает все преграды, вы не посмеете». Окончание она стала Хокаге, но все равно глушила Сакэ. Идиотизм. Зрители на это смотреть не пойдут. Нужен настоящий счастливый конец, с поцелуем на фоне заката. Зрители очень любят фильмы по реальным событиям. Поэтому вы с Эра-сенсеем женитесь. Что, с извращенцем? Никогда. С суперизвращенцем. Честно говоря, бабуля, ты тоже не подарок. Любительница сакэ и азартных игр, да еще и с бешеным нравом. Наруто, срочно уходи, пока я себя контролирую. Я могу нечаянно тебя убить. Беспокоишься о здоровье внука? Похваль. Наруто не успел договорить, как мелькнул размытый силуэт и тяжелый кулак впечатался ему в лицо. Наруто отбросило на стену, которая покрылась трещинами, но устояла, ведь башню Хокаге строили на совесть. Наруто с трудом выбрался из глубокой вмятины в стене, сплюнул кровь и прошепелявил: «Бьешь как девчонка», и с этими словами развеялся облачком дыма. Тентин была рада возвращению Наруто, несмотря на то, что она по нему не скучала, ведь в Конохе всегда оставалось множество клонов, каждый из которых и был самим Узумаки. Прибытие оригинала с миссии всегда сопровождалось значимыми событиями. И теперь Наруто превзошел сам себя, он приволок не очередной легендарный меч, а целый огромный летающий корабль. Пару месяцев назад Тентин лишь мечтала хотя бы взглянуть на один из великих мечей, а теперь владела одним из семи мечей тумана. Наруто давал ей тренироваться с Рейджином, мечом второго Хокаге, будь у нее стихия молнии, Узумаки отдал бы и его, и еще одной легендой, клинком Кусанаги. Обладание мечом, владельцем которого раньше был Рачимару, Наруто держал в тайне, и, пока мятежный Саннин не повержен, владеть им было смертельно опасно, поэтому Тентин очень ценила такой знак доверия. И вот теперь, после захватывающего полета на его дирижабле, событие получилось весьма шумным и оживленным из-за многочисленных друзей и учителей Узумаки. Наруто, хитро подмигивая и делая весьма глупые и загадочные гримасы, предложил ей показать что-то, чего ты давно ждала. Тентин удивила компания, которую Наруто захватил с собой, чтобы это что-то показать. Помимо Хинаты, Карины и Ина, Наруто позвал с собой Мита, Нейджи и Саски. С ними была Якума Курама, неразлучная подружка Ли, девушка, которая, как подозревала Тентин, была без памяти влюблена в ее энергичного напарника. Также клоны Наруто привели Сенсея Курина и Юхи и нового члена команды 8, Кинцучи из клана Ата, которая заменила ставшую Чунином Хинату. Сказать, что Тентин изнывала от любопытства, ничего не сказать. Тентин вывела некую закономерность: все присутствующие, кроме Мита, Ина и ее самой, имели то или иное отношение к Гендзюцу. Приплясывая от нетерпения, Наруто с клонами вывел всю эту маленькую толпу на просторный полигон, где их уже поджидали Ли и Майта Сенсей. Впрочем, слово «поджидали» к членам команды Гая было применимо мало. Сенсей и Рокку наджимались, стоя на руках, а несколько клонов Ли с характерным для напарника упорством отрабатывали техники ниндзюцу. «Вы нас дождались», — обрадованно воскликнул Наруто. «У меня для вас есть сюрприз. Когда Наруто-сан сказал, что нужны ему, мы не могли не прийти», — сказал Ли, вскакивая на ноги. Сенсей оттолкнулся руками и, сделав красивое сальто, одарил Наруто ослепительной улыбкой. «Что ты хотел нам показать, юный Наруто-кун? У нас с Инотян, Митотян и Пандайтян есть для вас подарок», — заявил Наруто. «Мы решили, что настолько крутые шиноби, как прекрасные зеленые звери Конохи, могут стать еще круче и прекрасней». Тентин, для которой подобное заявление было полной неожиданностью, на всякий случай осторожно кивнула. Наруто с клоном подошли к Леймайто-сенсею и протянули им по небольшому зеленому свертку. Пока те разворачивали подарки, двое Наруто создали своим дзюцу теневого созидания складные ширмы Сёдзи, которые посреди лесной поляны смотрелись совершенно инородно. «Наденьте и скажите, когда будете готовы», — прокричал Наруто. Тем временем его клон отошел чуть в сторону и создал несколько широких ростовых зеркал, окончательно превращая поляну в воплощение абсурда. «Я готов, юный Наруто-кун», — донесся голос сенсея. «Я тоже», — воскликнул Ли. Клоны Ли прекратили тренировку и с любопытством столпились вокруг ширмы, так что Наруто пришлось их прогнать чуть в сторону, чтобы они не загораживали обзор остальным присутствующим. «Итак, встречайте еще более прекрасных зеленых зверей», — воскликнул Наруто и развеял ширмы. Тентин стояла, отвесив челюсть. Наруто не забыл обещание, которое она совершенно бесстыдно выдавила у своего будущего мужа. Ли и Синси стояли в своих коронных позах хороших парней, ослепительно улыбаясь и оттопырив большие пальцы рук. Поверх ужасающих зеленых обтягивающих костюмов на них были накинуты плащи, сделанные из той же прочной зеленой ткани, что и жилеты джонинов. По нижнему краю плащей шел узор в виде оранжевых языков пламени. Тентин моргнула, затем моргнула еще раз, после чего протерла глаза. Оранжевые языки огня были того же цвета, что и гетры, свободный плащ скрывал жуткое обтягивающее трико. Синяя подкладка плаща прекрасно сочеталась с цветом сандалий. Члены ее команды, те, кого она очень ценила и любила, но чье его присутствие всегда стеснялось, выглядели не просто нормально, они смотрелись потрясающе круто.